Осажденная столица. Просыпался я тяжело. Какой-то липкий, бессвязный сон все никак не желал отпускать меня. Наконец я сумел открыть глаза и сразу же осмотрелся. Позолота на стенах и потолке, вычурные светильники в виде друз кристаллов, слева от меня стоит громадная бронзовая статуя неизвестного существа с 8 конечностями. Помещение казалось знакомым, вот только я никак не мог сообразить, где же я его видел? Может, в отеле в Турции? Хотя нет. В отеле имелось окно во всю стену. Чисто на автоматизме вызвал интерактивную карту, чтобы сориентироваться. Я не единожды за последние месяцы по привычке пробовал это делать, но всегда безуспешно. Сейчас же полупрозрачная карта появилась перед глазами. 7-е спальное крыло космической яхты «Королева греха». Остатки сна вмиг улетучились. Точно. Я снова в игре. За долю секунды вчерашний день промчался у меня перед глазами. Процедуры в клинике, звонок неизвестного абонента, переговоры с СМИ, склонившиеся надо мной перепуганные врачи. Кстати, чем закончилась вся эта история с пошедшей наперекосяк заменой персонажа? И как это отразится на моем здоровье? Я осторожно пошевелил руками и ногами, затем пощупал грудь. На теле под слоем термобелья обнаружились прилепленные пластырем плоские круглые нашлепки. Видимо, какие-то медицинские датчики. Неудобств они не вызывали, движения не стесняли, так что я пока оставил их без внимания, тем более что взгляд зацепился за нечто другое. Огромный живот, которого быть не должно. Помещение звездолета огласил мой разъяренный крик, из цензурных слов в нем были только междометия. Все те успехи в деле оздоровления организма, которых я с огромным трудом добился за полгода в игре, оказались полностью перечеркнуты моим сменщиком. Этот нехороший человек Георгий Иннокентьевич снова набрал лишний вес, приведя фигуру в первоначальное состояние. Тело вновь заплыло дряблым жиром. Мне срочно требовалось увидеть себя со стороны, чтобы оценить масштабы бедствия. Я осторожно спустил босые ноги на пол и попробовал привстать. Голова слегка закружилась, однако все оказалось не так страшно, как я опасался. И уж точно совсем не так, как можно было ожидать от недавно пережившего клиническую смерть тела. Я сделал несколько шагов и остановился перед огромным зеркалом. Из-за зеркалья на меня смотрел очень тучный мужчина с заметной проседью в темных волосах. Это еще что такое? К моменту окончания предыдущего контракта у кронпринца Георга имелись лишь единичные седые волосинки в темной густой шевелюре. Астра еще баловалась и пыталась их выдергивать. Сейчас же на меня смотрел сидеющий пузатый старик и плечи. Я даже снял через голову полупрозрачную белую водолазку, чтобы своими глазами убедиться, что зеркало не врет. Наколотые черные трехглазые черепа пропали. С правого плеча снова улыбался крылатый ослик с огромными выпученными, словно при запоре, глазами. На левом предплечье в соблазнительной позе возлежала обнаженная длинноногая красотка с ярко-красными волосами. Неизвестный автор рисунка несколько гипертрофированно изобразил округлости женского тела, но все же оригинал был легко узнаваем. Так что еще? Правый глаз, поврежденный когда-то в боях с чужими, совершенно зажил и функционировал нормально. Сеть шрамов на лице кронпринца исчезла, наверняка убранная при помощи хороших хирургов-косметологов. Георг явно преднамеренно оставил лишь один узкий белый шрам, идущий через бровь и далее по правой щеке до губы, придающий лицу выражение суровой мужественности. О том, что мужественное лицо сурового воина абсолютно не сочетается с грушевидным рыхлым телом, колышущим при ходьбе пластами сала, Георгий Иннокентьевич наверняка не подумал. Тело выглядело несколько комично, словно наспех склеенный Франкенштейн от двух разных мужчин. Да, с телом придется заново разбираться. Уже понятно, что ситуация крайне запущенная, и работать в тренажерном зале снова придется серьезно. Но сейчас гораздо важнее для меня было понять, что случилось с характеристиками. Я посмотрел на информацию о своем персонаже. Георг Ройл Иннокий Тон Месфель. Наследный принц империи, 48 лет. Раса, человек, пол, мужчина. Класс, аристократия, мистик. Достижение. Старшая самка хамелеонов, нашедший Арита, прошедший через чужих, исследователь неизвестного, собиратель земель империи, экс-командующий флотом 8-го сектора, симулянт, бросивший друга, отказавшийся от ребенка. Известность 31, репутация минус 52. Что? У меня глаза на лоб полезли как от обилия новых достижений, так и от загубленной репутации. Как вообще технически возможно уронить репутацию персонажа сразу на сотню единиц за какие-то три Стоп. Я с недоумением уставился на дату, отображаемую в углу вызываемой интерактивной подсказки. Не может быть. С момента окончания контракта прошло вовсе не 3, а 7 месяцев. Как? 7 месяцев принцесса Астра уже должна была родить мне сына. Кстати, не связано ли несмываемое позорное клеймо, отказавшейся от ребенка, именно с этим событием? Получается ведь, что я никак не отреагировал в установленные законом империи сроки на рождение сына, и ребенок не только не стал кронпринцем, но даже не получил приставку «тон» к имени, обозначающую благородное происхождение. С досады я стукнул кулаком по глядящему на меня из зеркала толстяку, словно отражение было в чем-то виновато. Блин, еще и руку ушиб. Я потряс отбитой кистью. «Мия, придушу при встрече, суку!» Я отчетливо осознавал, что эта лживая гадина меня обманула. В рассказанную красноволосой женщину версию про игру для военных не вписывался ни сувенир, оказавшийся настоящими кристаллами, ни такое несовпадение времени, ни... Если подумать... 2 хамелеона, каким-то образом оказавшиеся вне игры в реальном мире, меня обвели вокруг пальца и, наобещав 3 короба, снова засунули в защиту периметра. Я сел на краешке огромной кровати. 7 месяцев прошло, подумать только. А мой флот... Тут меня пробил холодный пот. Толстушка Джоан и сопровождавшие ее корабли. Экипажи звездолетов полгода уже как сидят без окладов, черт знает где, на территории Роя. Продовольствие давно должно было закончиться, корабли не могут оплатить ни ремонт, ни техобслуживание на станциях ИСЭКов, ни заменить топливо в реакторах. Ох, и клянут же они своего командующего, на чем свет стоит. Нужно срочно исправлять ситуацию. Нужно перевести средства своим кораблям. Что у меня с деньгами? Я открыл внутренний интерфейс на вкладке «Финансов» и снова закрыл. На счету оставалось всего 1,5 миллиона кредитов. Вот на что, спрашивается, можно было потратить 300 миллионов, которые я оставил Георгию Иннокентьевичу? На новые скульптуры для яхты? Я попытался выяснить историю транзакций со своего счета, но журнал оказался очень качественно кем-то подчищен. Так, нужно думать, что делать со всем доставшимся мне наследством. Денег мизер. Флот непонятно где. Судьба близких мне людей неизвестна, да и снова появившийся у персонажа класс мистик красноречиво свидетельствовал, что Георг в мое отсутствие снова плотно подсел на наркотические кристаллы. Вот честно, просто руки опускались. Я попробовал вызвать хамелеонов в надежде получить ответы на свои вопросы, однако никто на мой призыв не проявился, и это также было странно. Немного успокоившись, я направился искать хоть какую-нибудь одежду. Негоже благородному кронпринцу империи разгуливать в неглиже даже на своей собственной яхте. К счастью, одежный шкаф обнаружился в этой же комнате. Я перерыл весь гардероб, но не нашел почему-то ни одного военного мундира. Не только командующего флотом 8-го сектора, но вообще формы оранжевого дома. Что за чудеса? Встречались лишь какие-то легкомысленные яркие петушиные наряды, а также цветные колготы и яркие розовые или фиолетовые туфли. Я даже сперва предположил, что по ошибке залез в одежный шкаф своей жены. Вот только в этих безразмерных пляжных шортах можно было поместить 4 таких женщин, как Мия. Да и розовые ботинки 44-го размера на магнитных липучках для ищущей правду оказались бы явно великоваты. Кое-как все же одевшись и надеясь, что выгляжу не слишком комично, я еще раз осмотрел комнату. Теперь после вызова подсказки в виде интерактивной карты я действительно ее вспомнил. Да, была такая спальня, одна из 3 десятков других спален кронпринца Георга Ройл и Нокия Тонмесфеля на роскошной яхте. Когда-то в самом начале своего появления в защите периметра я пару раз посетил ее, но предпочитал находиться и отдыхать совсем в других комнатах. Тяжело встал и просто интереса ради подошел к многорукому бронзовому исполину, явно служащему главным украшением данной комнаты. Ма Радги, последний воин. Работа Верона Тонгепа. Достаточно скупо сообщила мне всплывающая подсказка, выбитая на постаменте. Надпись лишь дублировала эту информацию. Ничего в облике громадного бронзового восьминога, напоминающего просачивающиеся сквозь трещины скалы, лохматые щупальца, не говорило о том, что передо мной свирепый воин, а не просто отдыхающий после сытного обеда охотник или охраняющая детей заботливая самка. Но я решил, что скульптору наверняка виднее, тем более если этот скульптор — великий Верон Тонгеп, чьим искусством недавно так восхищалась Мия. Еще в прошлый свой контракт в защите периметра я раз и навсегда выяснил, что в искусстве не разбираюсь, а потому совершенно не расстроился, не поняв идеи скульптора. «Принц Георг, вы уже проснулись?» Звонкий женский голосок раздался прямо за моей спиной, от неожиданности я едва не вскрикнул. Я развернулся, пытаясь при этом придать лицу своему скучающе возвышенное выражение, словно разгуливать по звездолету в ярко-петушиной обертке для кронпринца являлось самым обычным делом. Вот только возвышенно развернуться, к сожалению, не получилось. Живот по инерции колыхнулся в сторону, издав булькающий звук. Я заметил проскользнувшую мимолетную улыбку на лице молодой темноволосой коротко стриженной женщины в униформе флота Оранжевого дома. Айна, ментор, ваш личный помощник, возраст 24 года, раса — человек, пол — женский, класс — спортсмен, достижение — трижды чемпион Оранжевого дома по спортивной стрельбе, экс-чемпион Несси по боям без правил, допущена к работе с членами высших аристократических родов, известность 1, репутация плюс 1, предполагаемое персональное отношение плюс 13, теплота. Девушка была достаточно миловидная, но все же не в моем вкусе, слишком высокая, даже выше меня ростом, с излишне перекачанной мускулатурой и при этом какая-то серенькая, незапоминающаяся. Подозреваю, что именно по этой причине Мия и одобрила такую кандидатуру, а то и сама лично выбрала ее для мужа. Интересно, как мне себя с ней вести? Я добродушно улыбнулся и прокомментировал. «Пора бы мне уже заняться своей фигурой, как ты считаешь, Айна?» Сразу же стало понятно, что с линией поведения я ошибся. Девушка откровенно испугалась, встала по стойке смирно, вытянув руки вдоль туловища и опустив глаза в пол. «Ваше высочество, как всегда, выглядит отлично», — проговорила девушка, не поднимая глаз. Она откровенно боялась меня, и это было весьма странно. Страх перед хозяином со временем может пройти, но прежде всего от помощницы ждут совсем другого. «Айна, напомни мне, за какие качества моя супруга наняла тебя для работы, раз честность в их число не входит». Девушка еще сильнее испугалась. Мне даже показалось, что она сейчас рухнет в обморок. «Госпожа Мия выбрала именно меня прежде всего за быстроту реакции и способность защитить супруга, а также за трудолюбие, покладистость и аккуратность». «Отличного помощника обычно не требуется способности защищать. С этим должны справляться телохранители. Кстати, Айна, напомни мне, куда делись невидимые хамелеоны?» Госпожа Мия месяца 4 назад отказалась от их услуг. Ей не нравилось присутствие невидимых наблюдателей. «Понятно. Новость была, конечно, странной, но я постарался не выдать своего удивления. Тогда слушай список заданий. Во-первых, разыщи и пригласи ко мне бывшую начальницу охраны Папори де Качо. Она была на Унатаре, на острове Хамелеонов, хотя с тех пор прошло много времени. Во-вторых, выясни местонахождение моей троюродной сестры Катерины Тонмесфель. В-третьих, составь список наиболее ценных предметов роскоши на яхте «Королева греха». В-четвертых, найди и срочно пригласи ко мне того, кто отвечает за оборону Унатаре. Мне нужен будет от него отчет о положении дел. В-пятых, мне нужен военный мундир командующего, а не этот клоунский наряд. Но, принц Георг, вы же сами, когда герцог Аваль Роэл Анжер пригрозил поставить вопрос о вашем несоответствии должности, демонстративно отказались от командования флотом 8-го сектора периметра и приказали выкинуть всю одежду, которая напоминала бы о военном прошлом. Ух ты! Меня, оказывается, хотели разжаловать, но я сам разругался с новым герцогом, хлопнул дверью и отстранился. Да, сегодня просто день сюрпризов. Айна, вот ни за что не поверю, что на яхте не сохранилось ни одного моего военного мундира. Сними китель с капитана яхты, в конце концов. Кстати, капитана тоже попозже пригласи ко мне. Пока все. Иди выполняй. Хотя, стоп. Шестое задание по списку. Но первое по очередности. Приготовь мне кофе. В смысле, напиток из прожаренных орешков фиро. Сумеешь? Неси сразу в рабочий кабинет, я буду там. Да, мой принц, конечно. Девушка по-военному козырнула и удалилась. Боже, как же мне не хватало всего этого. С чашечкой горячего напитка я уселся и с наслаждением вытянул ноги перед информационным экраном в той самой каюте, которую когда-то определил как свой рабочий кабинет на яхте «Королева греха». Знакомая мебель, знакомые картины на стенах, я просто вернулся домой. И привычная одежда. Синий военный мундир командующего флотом нашелся, вот только на нем отсутствовали золотые палеты и нашивка «8-й сектор периметра». Досадно, конечно, но я был уверен, что со временем что-нибудь придумаю для замены. Мия и Георгий Иннокентьевич могли сколь угодно считать, что перехитрили меня. Пусть продолжают так считать. У меня в запасе целых полгода в игре. Времени более чем достаточно, чтобы проанализировать ситуацию, учесть свои ошибки и продумать правильные ходы. Там, в ресторане, я был крайне уязвим для ищущей правду и постоянно ловил на себе ее недобрые оценивающие взгляды. Поэтому предпочел не наглеть и, выторговав хорошие условия, согласился. Почему-то я был уверен, что в противном случае живым я бы из ресторана не вышел. Что ни говори, а обещание убить меня при встрече в реале Мия не забыла. Тут же в мире защиты периметра своей жены можно было совершенно не опасаться и даже использовать ее в качестве золотой рыбки, исполняющей три желания. Но прежде всего мне требовалось утолить информационный голод. Мне позарез нужны были новости о произошедшем за последние 7 месяцев. Когда раздался осторожный стук в дверь, я в прямом смысле слова плакал, глядя на экран. Неимоверно трудно было читать письмо родной дочери, в котором кронпринцесса Ликана обвиняла меня в смерти своей матери. Принцесса Марта Ройл Валеси Тонмесфель Кайла предпочла повеситься, но не развестись с кронпринцем Георгом. Смерть была единственным способом сохранить для дочери все права наследования, которые Лика неизбежно потеряла бы в случае развода родителей. Перед тем, как сунуть голову в петлю, Марта во всех подробностях расписала в письме, как ее шантажировала Мия, а законный муж отстранился и даже встал на сторону шантажистки. Копии предсмертного обличительного письма были направлены в канцелярию королевства Фастел, в Оранжевый дом, в Тронный мир, в приемную императора, а также Лики в учебный лицей. Произошло это 6 месяцев назад. С тех пор дочь полностью отказалась от общения с отцом и сменила имя на Ликану Ройл Фастел, убрав упоминание ненавистного кронпринца Георга и его фамилии из своего титула. Сволочи! Ненавижу! Я многое мог понять и простить в поведении Мии, и даже Георгию Иннокентьевичу я гипотетически мог со временем простить его небрежное обращение с моим телом, предварительно начистив ему все же рожу за содеянное. Но так поступить с Ликаной, с родной дочерью, самым дорогим мне человеком в этом мире, этого я им никогда не прощу. «Войдите!» — крикнул я, торопливо стирая слезы с лица. «Мой принц, мне сообщили, что ваше высочество искали меня». Вошедший крепкого вида темноволосый военный в форме адмирала Звездного флота Оранжевого дома был мне незнаком. Майк Тон Акад, адмирал флота Унатари, 48 лет. Раса, человек, пол, мужчина. Класс, военный. Достижение. Награжден орденами империи за участие в межрасовых конфликтах. Известность 5, репутация плюс 9. Персональное отношение неизвестно. Я уже знал, что адмирал Кира Сабута по каким-то причинам 3 месяца назад покинул окружение кронпринца Георга Ройла Нокия Тонмесфеля и отправился в Красный дом Империи. Видел я и запись выступления герцога Клавдия Ройл Майка Тон Сида, в котором глава Красного дома официально назначил адмирала Кира Сабута командующим флотом 14-го сектора периметра взамен погибшего предыдущего командующего. Умелого адмирала мне теперь будет крайне не хватать, а насколько Майк Тон Акад способен его заменить, пока совершенно непонятно. «Садись, адмирал», — я указал на соседнее кресло, «и сразу скажи мне, что я осел и сволочь, распустил дела на самотек, пока ситуация не стала совсем критической. Принц Георг, вы осел и сволочь. И я могу добавить много каких еще эпитетов покрепче, которых заслуживает ваше высочество», — согласился мой собеседник, усаживаясь в кресло. «Но словами проблемы не решить. И раз вы меня позвали, видимо, появились какие-то идеи». Первое впечатление у меня оказалось весьма положительным. Адмирал определенно понравился своей прямотой и готовностью, несмотря на весь накопившийся негатив, слушать собеседника. Прежде всего, у меня 2 вопроса, адмирал. Первый — откуда такая уверенность, что чужие проникнут в Унатари? Варп-маяк системы отключен, а постановщиков мобильных маяков чужих, насколько я знаю, в Унатари не видели. Мой собеседник с готовностью рассказал об источнике сведений о скором падении Унатари. Оказывается, при большом скоплении народа об этом заявила Мия сразу же после получения информации о захвате чужими звездной системы Хнель. Как бы негативно я ни относился к своей супруге, нужно отдать ей должное. Ищущей правду она была сильнейшей, и в ее словах я не сомневался ни секунды. Так, вот теперь мне становилась понятной цепочка событий. Георгий Иннокентьевич не собирался снова приглашать меня в игру. Но чужие захватили Хнель, отрезав бывший пиратский тупичок от империи. Мия узнала, что у Натари скоро падет, и именно потому призвала меня в защиту периметра. Ищущая правду почему-то была уверена, что я смогу справиться. Странно, конечно, при таком раскладе сил. Но если ищущая правду видела шанс на спасение, значит, ситуация вовсе не безнадежная. Ладно, с этим разберусь позднее. Адмирал, второй вопрос следом. Какого хрена вы отдали приказ переоборудовать тяжелые штурмовые крейсера и линкор «Кронпринцесса Ликана»? Эти корабли неплохо зарекомендовали себя в сражениях против чужих именно в конфигурации подкачки щитов союзным кораблям. Зачем ломать то, что хорошо работало? Кронпринц. Я трижды за время службы у вашего высочества просил объяснить мне и пришедшим вместе со мной офицерам концепцию формата такого флота, но не получил никакого ответа. Поэтому я спросил разрешения заменить оборудование на типовое, но также не получил ответа ни на один из четырех запросов, после чего действовал на свой страх и риск. Да чтоб тебя, Георгий Иннокентьевич, неужели трудно было хоть раз ответить своему подчиненному? А мне сейчас выкручиваться из-за твоей лени или безразличия? Я постарался сделать умеренно удивленное лицо. Адмирал, я могу поклясться чем угодно, что не видел ни одного из ваших запросов. Я действительно практически не смотрел входящие сообщения и отдал распоряжение не соединять меня ни с кем. Трудно объяснить. Хотя ладно, скажу прямо как есть. В кристаллическом сне я увидел новое вторжение чужих. Время вторжения было не понять, но я явственно видел захват Хнель у Натари, Тессы, Оранжевого дома. С тех пор я искал пути изменить ситуацию и мало на что другое обращал внимание. И вот вторжение действительно началось. Хнель уже пала. На очереди Гемора, Тесса, у Натари. Оранжевый дом и соседние системы, если мы не изменим ситуацию. «А мы можем ее изменить?» — живо заинтересовался собеседник. Я неопределенно пожал плечами. Силы чужих, которые собрались в соседней звездной системе, имеющимся сейчас у нас флотом, победить невозможно. По крайней мере, я не вижу таких путей. Но в перспективе, в длительном противостоянии, мы победить способны. Для этого нашему флоту нужно прорваться в недавно присоединенные к Оранжевому дому системы, бывшие системы Роя. Там нас ждет подкрепление. Адмирал задумчиво поскреб пальцами подбородок. Некрасиво будет выглядеть, вот честное слово. Словно мы бросаем людей в Унатари на растерзание, а сами спасаемся бегством. Люди в Унатари и так напуганы, настроения близки к паническим. Я несколько раз слышал разговоры, что ваше высочество якобы собирается бежать на своей яхте королевы греха, бросив остальных на произвол судьбы. Если флот действительно уйдет из Унатари, боюсь, как бы жители не предположили именно такой вариант событий. Ходят даже слухи, что якобы некоторые чиновники покупают себе места на королеве греха, чтобы сбежать вместе с вашим высочеством. Я удивленно поднял бровь и попросил собеседника расписать подробнее услышанное. Все знают, что яхта королева греха способна совершить два варп-прыжка подряд. Только такой корабль может прорваться через захваченную чужими систему Хнель. В последние дни ходят упорные слухи, что офицеры яхты торгуют местами на звездолете. Суммы называют от миллиона кредитов за одно место и даже дороже. Вот сейчас и выясним. Я по громкой связи попросил капитана яхты зайти в мой рабочий кабинет. Через минуту подошел капитан яхты, и я его сразу узнал. Тарик Тонмира, бывший когда-то вторым помощником капитана Оарастполя. Один из тех немногих, кто прошел со мной весь путь с самого первого моего дня попадания в мир защиты периметра и до окончания контракта. Надо же! Дослужился-таки до капитана. Я поприветствовал старого знакомого и задал прямой вопрос насчет правдивости слухов о покупке мест на моей яхте. Действительно, многие обращались с такими просьбами, ваше высочество. В основном из правительства Унатари, а также депутаты Астаримы и других крупных городов планеты. Более 50 человек за последние 3 дня. Я им всем отказал, конечно же. Я задумался, а потом улыбнулся Васкале. Крысы. Первыми побежали, хотя столицу еще можно спасти. Нужно преподать им урок. Вот что, капитан, поручи наиболее пронырливому из офицеров королевы греха связаться с этими людьми и собрать с них деньги за билеты. По 1 000 000 кредитов за место, думаю, будет достаточно. Только пусть предупреждает их, что все строго нелегально, что вывезет он их под видом техников, электриков и так далее. Пусть всем говорит, что яхта отправляется послезавтра, но нужно прибыть уже сегодня к вечеру. И когда вся эта гниль соберется, расстрелять, предположил адмирал Майк Тонакат с плохо скрываемой надеждой в голосе. Я делано возмутился. с кем приходится работать. И это меня еще считают жестоким. Нет, расстреливать никого мы не станем. Просто припугнем расстрелом и вышвырнем пинками с корабля, лишив всех должностей в правительстве у Натари. Капитан, собранных денег 10% поделите с шустрым офицером, остальные перечислите в кассу флота. «Будет выполнено, мой принц. С вами приятно иметь дело, ваше высочество», — заулыбался во весь рот Тарик Тон Миро, потенциально уже сегодня новоиспеченный миллионер. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй — плюс 17. Теплота. О, пошло дело. Хотя несколько неожиданно было видеть, что фракционное отношение изменилось, несмотря на то, что звездная система у Натари уже 11 дней информационно отрезана от империи. Кстати, я обратил внимание, что отношение с военными, хоть и упало за время моего отсутствия, но все же не настолько катастрофично, как моя собственная репутация. В прошлый раз начинать приходилось вообще с отрицательных значений. Так что плюс 17 отношения с военными уже в самом начале — это здорово. Когда капитан удалился, адмирал Майк Тон Акад проговорил задумчиво. «Кронпринц Георг, Ройл Иноки Тон Месфель. Раньше считался большим мастером неожиданных решений и подобных импровизаций. Возможно, именно поэтому я так спешил занять вакантное место адмирала флота его высочества после ухода Кира Сабута. Долгое время мне казалось, что я ошибся, но сегодня я вижу отблески сияния того самого кронпринца, флот которого не знал поражений». Ответить я не успел. В дверь постучалась, и тут же вошла Айна с планшетом в руке. «Принц Георг, я определила местонахождение вашей сестры, составила опись наиболее ценных предметов на яхте и...» «Вот». Девушка отошла в сторону, пропуская посетителя. «В кабинет вошел. Этого хамелеона я узнал бы из тысяч других. Попори де Кача». Я встал, шагнул навстречу и обнял старого друга или подругу, кто там этих хамелеонов знает. После секундного замешательства огромная прямоходящая серая ящерица повторила мой жест и обняла меня своими гибкими конечностями. «Так как ваше высочество отказались от услуг хамелеонов-телохранителей, я пытался устроиться сам и пристроить моих подчиненных охранниками старших офицеров на линкор кронпринцесса Ликана. И вдруг мне сообщают, что кронпринц желает меня видеть». Объяснил Попори де Кача столь быстрое свое появление на космической яхте. «Буду краток, Попори де Кача. Мне снова нужна начальница охраны, лучшая из лучших, и с ней шестерка или даже две невидимых охранников». Хамелеон улыбнулся двумя рядами острых зубов. «Я очень рад, мой принц. Все организую в лучшем виде. Только я снова начальник, а не начальница. После рождения детей мой пол опять сменился». Интерактивная справка по персонажу показывала, что лояльность Попори де Качи оставалась по-прежнему максимально возможной. Хоть здесь мой сменщик не сумел подгадить. Видимо, кронпринцу Георгу просто не было никакого дела до каких-то хамелеонов. Да и Попори де Качо провел все последние месяцы на удаленном острове за вынашиванием яиц и уходом за плавающим в теплых ванночках потомством. «Принц Георг, будут еще распоряжения?» — поинтересовалась моя помощница. «Погоди, дай взглянуть на список». Я взял планшет и быстро пробежался глазами по строчкам. «Айна, я же вроде просил тебя быть честной. Ты почему привела неполный список? Я точно знаю, на яхте есть номерные коллекционные изумруды Мии и другие драгоценности моей жены. Где все это в списке ценностей?» «Но ваше высочество», — голос девушки задрожал от волнения, «госпожа Мия очень не любит, когда кто-то трогает ее вещи». Я прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Айна, через час мне нужна полная опись. Кто ее сделает, ты или уже новая моя помощница, мне без разницы. Мии не будет больше месяца, а у меня нет такого запаса времени, чтобы ждать возвращения жены и спрашивать ее разрешения. Так что не бойся и вообще вали все на меня. Мол, кронпринц приказал. На будущее. Мне крайне не нравится, когда от меня скрывают часть информации. Надеюсь, это было в последний раз. Мой принц подобно не повторится. Обещаю, что буду максимально честна с вашим высочеством». «Хорошо. Тогда расскажи мне, какие инструкции тебе дала Мия перед своим уходом. Что-то мне слабо верится в то, что Мия просто исчезла с ребенком, не сказав ни слова». Айна как-то затравленно посмотрела на меня, потом на присутствующих в комнате, после чего вздохнула и произнесла, неплохо копируя тембр голоса Мии. «Принц скоро придет в себя. Поможешь ему сориентироваться. После кристаллов человек не всегда сразу понимает, где он и как попал в это место. нередко случается частичная амнезия. Поэтому не удивляйся возможным странным вопросам и во всем помогай Георгу. Будет еще одна специфическая просьба. Мой муж мистик и вроде как не должен особо интересоваться противоположным полом, но этот кобель раньше умудрялся и под кристаллами волочиться за юбками и даже строгать детей. Твоя задача любой ценой — не допустить этого. Увидишь принца в излишне игривом настроении, сама оденься соответствующе, повиляй задом и привлеки его внимание». Адмирал Майктон Сид вдруг заржал, как конь. Айна сразу смутилась и замолчала. Я же постарался успокоить покрасневшую от смущения помощницу. «По крайней мере, честно. Айна, ты пока свободна. Жду от тебя полную опись ценностей». Девушка ушла. Я же вернулся к разговору с адмиралом и поинтересовался состоянием находящегося в Унатаре флота. Мой собеседник недовольно поморщился. «Корабли флота вот уже полгода стоят без движения у доков, что сказалось на духе команд. Боевые офицеры, особенно самые способные и активные, в последние месяцы увольнялись и переходили в другие подразделения империи, которые действительно сражались с чужими. Самым популярным направлением стал 14-й сектор, где сложилась наиболее серьезная ситуация во всем периметре». Адмирал тяжело вздохнул. «Я пытался удержать людей, принц, но не помогали даже выплаты разных бонусов и премий. Люди все равно увольнялись. Лишь захват системы Хнель чужими остановил повальную утечку ценных кадров. Может показаться странным и парадоксальным, но реакция военных у Унатари оказалась двойственной. Многие даже были рады, что появился наконец-то повод для драки. В целом по флоту наблюдается недокомплект списочного состава до 40%. Поэтому я еще месяц назад приказал устаревшие корабли, фрегаты типа «Клык» и крейсера «Проклятие» поставить на консервацию, чтобы перевести экипажи на более современные корабли». После этих слов адмирала я резко встрепенулся. В мозгу словно зажглась красная лампочка. Ошибка. Явно неверным выглядело решение воевать с чужими привычными методами, да еще и при серьезном недостатке людей. Зато момент выглядел подходящим, чтобы опробовать на практике концепцию легкого флота, которую я продумывал в последние дни предыдущего контракта. «Адмирал, в предстоящем сражении все тяжелые корабли будут обречены. У противника слишком большой перевес в весе залпа, так что перестрелка по-честному сразу же приведет к поражению. Поэтому нам нужен максимально мобильный флот, способный держаться на расстоянии от главных калибров противника, маневрировать и отстреливать мелочь, а также отдельные, отделившиеся от основной армады группы кораблей». Собеседник слушал меня с огромным вниманием и спорить явно не собирался. Я увидел в этом весьма положительный знак, несмотря на все разочарование последних месяцев, авторитет кронпринца Георга Ройла Инокия как успешного стратега по-прежнему оставался на высоте. «Адмирал, мой приказ. Тяжелые корабли поставить на верфи и провести работы по возвращению комплектации к той, какой она была во время рейда через территории Роя. За счет людей с линкора и 5 тяжелых крейсеров полностью укомплектовать все легкие крейсера радиоэлектронной борьбы типа «Дрозд», все «Проклятия», эсминцы, мухоловки и хирурги, а также фрегаты-пироманы и ястребы. Также проверить готовность бомбардировщиков-невидимок и загрузить самые мощные бомбы. Завтра в 10 утра. Объявляю большие учения. Будем вместе с вами тренировать корабли к работе в такой непривычной легкой формации». «Будет сделано, мой принц». После того, как адмирал Майктон Сид отбыл организовывать легкий флот, я остался в кабинете наедине со своими мыслями. Очень трудно было не впасть в уныние и даже отчаяние от всего произошедшего. Но я старался находить положительные моменты в текущей ситуации. Да, многие кадры утекли из моего флота. В том, что множество талантливых офицеров покинуло флот Унатари, винить нужно было резко изменившееся поведение кронпринца Георга. Ранее я ведь требовал от подчиненных искреннего желания сражаться за будущее человечества, и именно по этому критерию набирал людей. Не было ничего удивительного в том, что после отказа от командования флотом 8-го сектора и впадения кронпринца Георга в малопонятное сонное состояние, его подчиненные постепенно стали уходить и перебираться туда, где велись наиболее серьезные бои с чужими. Поэтому не имело смысла повышать оклады или другими способами искусственно сдерживать отток. Бойцам нужно было просто показать, что принц Георг проснулся от полугодовой спячки и снова сражается. Именно потому ни в коем случае нельзя было избегать битвы с чужими, так как в этом случае флот мог окончательно рассыпаться. Наоборот, битву за систему Хнель требовалось сделать максимально яркой, чтобы все граждане империи вспомнили, что кронпринц Георг Ройл Инокий Тон Месфель умеет сражаться с чужими. «Мой принц, можно войти?» Айна неуверенно приоткрыла дверь. «Ваше задание выполнено. Составлен полный список всех ценностей на яхте Королева Греха». Я взял планшет, указал помощнице на кресло рядом с собой, и девушка присела, заложив ногу за ногу. «Айна, подготовь к продаже на аукционе все эти первые 20 лотов из списка, исключая трофейные изумруды». Айна пару раз безмолвно открыла рот, словно не решаясь возразить, потом все же набралась смелости. «Мой принц, едва ли на у нотари найдутся покупатели, способные выложить достаточно денег за такие ценные экспонаты?» Я загадочно улыбнулся. «Разве я говорил что-то про у нотари? Айна, ты просто подготовь предложение, а я найду способ передать информацию в империю, невзирая на информационную блокаду. Кроме того, выбери какую-нибудь красивую, ценную вещицу на твой вкус для подарка Катерине Тонмесфель. Полечу сегодня лично извиняться перед своей сестрой. И еще выбери любую вещь из списка уже для себя самой. Это будет мой тебе подарок, своего рода компенсация за все переживания». У моей новой помощницы сразу же загорелись глаза. Все-таки в составленном списке были действительно шикарные вещицы, обладать которыми девушка никогда и не мечтала. Я же не мог сдержать улыбку. Все-таки женщины везде одинаковые, что у меня дома, что в защите периметра. Ни одна из них не устоит от соблазна выбрать себе красивую вещицу. Через минуту активного просматривания каталога Айна указала на одну из строчек. «Принц Георг, могу я выбрать себе вот эти парные рубиновые серьги?» «Конечно, я же сказал, любую вещь». «Знаю, просто серьги очень дорогие. Камни исключительно чистые и большие, цена им 700 тысяч кредитов, никак не меньше». «Изменение репутации. Отношение к вам, Айны Ментор, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 28. Дружелюбие». «Сразу 15 пунктов персональных отношений за какие-то серьги, пусть и дорогущие. Кто-то, возможно, посчитал бы такой размен бесполезной тратой средств. Я же был совсем иного мнения». Лояльность персональной помощницы крайне важна, чтобы в трудные времена Айна оставалась верна, несмотря на все искушения, угрозы и шантаж. И если лояльность помощницы можно поднять драгоценными украшениями, пускай будет так. «Меньше миллиона?» — я демонстративно скривил губы. «Тогда возьми к серьгам в комплект и рубиновое кольцо. Все-таки подарок от наследного принца империи должен быть шикарным». «Изменение репутации. Отношение к вам, Айны Ментор, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 43. Дружба». «Принц Георг, я никогда не забуду вашего хорошего отношения ко мне», — пообещала Айна. На ресницах девушки заблестели слезинки. «Ну-ну, вот только слез мне не хватало. Забирай подарки, иди готовь соглашение о продаже вещей с аукциона. Как будет готово, вели соединить меня с охраной варп-маяка системы Сигур». Подозреваю, что помощница не поняла взаимосвязи между двумя последними моими распоряжениями. Между тем, связь была самая, что ни на есть прямая. Я собирался передать информацию о продаже ценностей через периодически видимый из системы Сигур варп-маяк Форпост 12, а через сутки таким же способом получить деньги от покупателей. «Да пошло оно все к черту! Сам справлюсь!» Золотая статуэтка длинноногой птицы с глазами-сапфирами полетела куда-то в дальний конец салона флайера. Катер стремительно поднялся и понесся над беспокойным ночным океаном у нотари в сторону моего дворца. Разговор с Катериной Тонмесфель не заладился с самого начала. Сестра оказалась страшно обижена на меня. Причин было много, но главное... 4 месяца назад кронпринц Георг Ройл Иноки полностью проигнорировал свадьбу Катерины Тонмесфель и Корвина Тон-Угара. Молодожены восприняли демонстративный отказ правителя у нотари посетить их свадьбу крайне болезненно, и даже прошедшие с тех пор 4 месяца не залечили горечь обиды. Если Корвин Тонмесфель Угар еще как-то натянуто улыбался неожиданному высокородному гостю, то Катерина Тонмесфель высказалась мне прямо в лицо, не стесняясь в выражениях. Я не умею и никогда не умел терпеть оскорбления, а потому тоже не сдержался и задал сестре целый ряд острых вопросов и замечаний. Прежде всего, меня интересовало, каким образом богатая ледяными астероидными поясами звездная система Тиваль, которую я давно считал своей собственностью, вдруг сменила хозяина на виконта Севира Тонмесфеля. Бывший однокурсник Катерины, поставленный мной управляющим над фабриками по переработке льда, неожиданно стал полноправным владельцем всех фабрик и самой звездной системы. Причем случилось все это, подозреваю, не без помощи Катерины Тонмесфель, которая и должна была контролировать работу фабрик в системе Тиваль. Оставив вместо себя какого-то своего управляющего, Виконт Сивир давно отбыл в оранжевый дом, где ежемесячно получал прибыль с быстро растущего производства редких изотопов в системе Тиваль. Кстати, именно растущий трафик грузовиков с продуктами переработки льда заставил забыть об опасности и включить варп-маяк системы Хнель, что и привело к вторжению чужих и всему кризису. В общем, мы с Катериной крепко подцапались. И я отбыл из ее дворца, так и не вручив заготовленный для сестры подарок. Весь трехчасовой полет до моего островного дома я не смог ни отдохнуть, ни сосредоточиться на работе из-за переживаний по поводу неудачно прошедшей встречи. Мастер риторики Катерина Тонмесфель играла важную роль в моих планах по выправлению загубленной Георгием Иннокентьевичем репутации, а потому заручиться поддержкой сестры так или иначе требовалось. Вот только как помириться с сестрой? К моему острову флайер прибыл уже на рассвете. В этом часовом поясе планеты у Натари наступало утро. Отказавшись от раннего завтрака или позднего ужина, я выслушал доклад так и не ложившейся еще Айны, хоть тут все прошло в полном соответствии с планами. За короткие полторы минуты, которые был виден варп-маяк Форпост-12, удалось сделать очень многое. Во-первых, было успешно отправлено условное закодированное сообщение в систему ПАРН для передачи на звездного пса. Кронпринц Георг возвращался к активной игре в защите периметра, а потому пришло время покидать убежище и моим близким спутникам. Астри с сыном, парализованный Флориани с ее тараканами-переростками Ариту, Фобосу и Валиан. Во-вторых, 45 миллионов кредитов, полученных от пытавшихся бежать с Унатари крыс, были успешно переведены на УУКрэш. В сопроводительном сообщении на имя капитана Клейтон Авеля я написал: «Держитесь, парни! Оставшуюся задолженность смогу погасить через пару дней». Транзакция успешно прошла, так что остроту проблемы с долго остававшимся без обеспечения флотом, надеюсь, удалось хоть немного снизить. Для полного же закрытия всей накопившейся задолженности, по моим расчетам, не хватало еще 170 миллионов кредитов. Эти деньги я надеялся получить за реализацию ценностей с яхты «Королева греха». Информация о всех 20 объявленных аукционах также успешно ушла в империю. Но и самое главное. В империю после двух недель информационного вакуума ушло сообщение, что звездная система у Натари держится, и что кронпринц Георг Ройл Иноки Тонмесфель снова вернулся к управлению флотом. «Роман, мне нужно с тобой поговорить и многое объяснить. Как обычно, Георгий Иннокентьевич пришел в мой сон крайне не вовремя, когда я попытался хоть немного отдохнуть после насыщенного событиями дня. Пока я боролся с сильнейшим искушением послать собеседника известным пешим эротическим маршрутом, Георгий продолжил: «Знаю, ты сильно недоволен тем, что случилось за время первого контракта. Да, признаю, я не всегда действовал аккуратно в твоем теле. Трудно не поддаться искушениям и многочисленным соблазнам, когда ты вдруг помолодел на 30 лет, и жизнь снова заиграла яркими красками. Девушки, танцы всю ночь, безудержный секс и алкоголь. После стольких лет проблем со здоровьем эти радости полностью срывают крышу, и трудно держать себя в рамках». «Но наркотики-то зачем?» — закричал я в ответ, но мой собеседник проигнорировал мой вопрос и продолжил свою речь. «Знаю, что Мия предложила тебе щедрую компенсацию за все мои выходки. Надеюсь, ты не в обиде». Я аж вскипел от ярости и заорал во все горло: «Не в обиде? Да я горю желанием поломать тебе руки, ноги и сказать, что так и было, тварь! Скотина, сволочь! Ты искалечил мое тело!» «Так что старые обиды, надеюсь, полностью закрыты». Как ни в чем не бывало, полностью игнорируя мои выкрики, продолжал бубнить собеседник: «Сейчас я не в твоем теле, так что не переживай. Подобного не повторится. Сейчас же я хотел рассказать тебе, почему именно 7 месяцев прошло в защите». Разговор резко прервался на полуслове. Меня будили, интенсивно тряся за плечо. Я приоткрыл глаза. «Мой принц, вы кричали во сне!» Фисташкового цвета полупрозрачной ночной пижаме Айна стояла возле моей кровати. Сон дурной привиделся. Я постарался успокоиться и говорить ровным голосом, хотя это было непросто. Георгий Иннокентьевич явно хотел донести до меня важную информацию, которая объяснила бы имеющийся временной разрыв. Крайне не вовремя меня, конечно, разбудила Айна. С другой стороны, и хорошо, что разбудила. Мало ли что я мог высказать вслух. Я улыбнулся своей помощнице. «Спасибо за заботу». Я хотел было продолжить фразу и отослать девушку обратно отдыхать, но мой взгляд вдруг зацепился за страшные бугристые швы и шрамы на животе девушки. Айна проследила мой взгляд и объяснила, криво усмехнувшись. «Старая травма, которая прервала мою спортивную карьеру. После боев без правил и соревнований на выживание попробовала себя в гладиаторских боях в составе женской команды «Валькирии» из Улья. Жребий уже на стадии 1/8 финала свел нас с чемпионами. Центральный нападающий убийцы Стессы на радость трибунам выпотрошил меня своим трезубцем, кишки по всей арене потом собирали. Медики спасли, зашили, хотя часть внутренних органов с тех пор повреждена или даже полностью вырезана. Именно поэтому Мия и не переживает, оставляя тебя наедине возле мужа», — догадался я в приступе озарения. Девушка молча кивнула, а потом после некоторого молчания пояснила едва слышным шепотом. «Да, матка и яичники полностью ампутированы. Детей не будет, и никакие операции и деньги тут уже не помогут». Айна помолчала и вдруг несколько вымученно улыбнулась. «Зато легко прошла сертификацию и допущена к работе с представителями высших аристократических родов в качестве охранника или личного помощника. Только что-то радости по этому поводу я на твоем лице не вижу. Айна, я пока не знаю, что возможно сделать в твоей ситуации. Однако, уверяю, если какой-то способ существует, я помогу тебе. Слово кронпринца». Изменение репутации. Отношение к вам, Айны Ментор, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — плюс 58. Доверие. После 7 месяцев небытия кронпринц Георг Ройл Иноки впервые выступал перед своим флотом. От результатов этой встречи зависело очень многое, поэтому я испытывал сильное волнение, хотя и старался не подавать вида. Небольшой зал космической станции с трудом вместил всех приглашенных капитанов и старших офицеров Звездного флота Унатари. Поднимаясь к трибуне, я видел у многих из присутствующих черные звезды на мундирах Оранжевого дома. Эти люди прошли вместе со мной через множество боев, но сейчас были растеряны и совершенно не представляли, чего ожидать от их непредсказуемого командующего. Я поздоровался с офицерами и в ответ получил нестройный гул. Плохо дело. Раньше ответом принцу был восторженный рев сотен глоток. Не показав, что я расстроен, подобным холодным приемом я начал свою речь. «По свежим данным с наших фрегатов-невидимок, флот чужих по-прежнему находится в системе Хнель. Разведчики докладывают о королеве, 5 мамонтах, 170 бегемотах, 400 крейсеров типа Кувалда и Бензопила, а также 2500 звездолетов более мелких классов. Судя по всему, это остатки того самого флота чужих, который мы подорвали в скоплении Айсар. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что за прошедшие 10 месяцев чужие так и не смогли восполнить потери тяжелых кораблей, значит, ресурсы чужих все-таки ограничены, и в войне с нами противник не успевает восполнять потери. Плохо, что именно этот конкретный флот чужих уже несколько раз встречался с нами в бою и демонстрировал способность учиться на своих ошибках. Дважды поймать их на одну и ту же хитрость не получится. Поэтому мы сменим тактику. В бой, в систему Хнель, на этот раз пойдут только легкие корабли». «Но это же самоубийство!» — раздался чей-то выкрик из глубины зала. Все остальные офицеры зашумели и стали оборачиваться, чтобы увидеть того, кто дерзнул оспорить решение командующего и произнести такие слова. Адмирал Майктон Акад сверился с каким-то списком на экране наладонника и подсказал. «Капитан Проклятия 36. Совсем зеленый, первый год после выпуска из военно-космической академии. 1 бой в послужном списке». Пока я прислушивался к словам адмирала, еще 2 капитанов громогласно высказали свои претензии. «Как мы переживем 6 часов времени, необходимых до зарядки накопителей энергии? Чужие за это время сотрут нас в порошок. Разве вы не понимаете, что принцу просто плевать на нас? Пока мы будем погибать и отвлекать чужих, его яхта «Королева греха» проскочит сквозь опасную систему и спасется!» Зал недовольно загудел. Тут микрофон взяла Тамара Вужик, прославленный капитан фрегата «Ястреб-4», чью грудь украшала россыпь боевых наград. «Я хочу напомнить собравшимся, что подобная ситуация уже однажды возникла перед боем за систему «Наяль». Кронпринц тогда четко объяснил, что делать с трусами». Девушка протянула руку к кобуре. «Ястреб-4 отставить!» Я поспешил вмешаться и успокоить свою подчиненную. «Пусть высказываются. Все идет именно так, как надо». Я увидел недоумение на лице Тамары Вужик, да и на лицах других собравшихся, а потому сразу же пояснил. У королевы чужих есть одна крайне неприятная особенность. Она способна ментально атаковать людей. При этом тварь старается внушить жертвам состояние обреченности, безнадеги, тщетности сопротивления. Сильные духом спокойно переносят такую психическую атаку. Но вот слабые ломаются и поддаются внушениям. Они начинают верить, что чужие пощадят тех, кто перейдет на их сторону. Во время рейда по тылам чужих несколько наших офицеров поддались влиянию королевы. К счастью, ищущая правду тогда вовремя заметила измену, и сотрудники службы безопасности по-тихому арестовали предателей. Сейчас нам предстоит новая встреча с королевой, а потому важно заранее вычленить тех, кто еще до боя морально сдался. Лучше заменить этих людей на более надежных офицеров, чем получить потом от них удар в спину. Итак, господа, кто еще считает ситуацию безнадежной? Кто из вас полагает, что кронпринцу Георгу Ройл и Нокию заняться больше нечем, чем отправлять самых опытных и верных ему людей на убой? Я внимательно оглядел притихших людей. Все молчали. Ни один не признавался в своих сомнениях относительно исхода предстоящего боя. Можно было немного расслабиться. Бунт был подавлен в самом зародыше. Командующего снова слушали максимально внимательно. Я продолжил свою речь. Теперь поговорим о прозвучавшей фразе «Принц сбежит на своей яхте». Не будем сейчас показывать пальцем на того, кто это произнес. Просто пусть он сам задумается. Его ли это собственные мысли или навязанные врагом? Если бы я задумал сбежать, то давным-давно сделал бы это на одном из фрегатов-невидимок. Но, как видите, я остался с вами. Скажу больше, я пойду в бой на одном из ваших кораблей и буду находиться абсолютно в таких же условиях, как и все вы. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 18. Теплота. О, уже лучше. Я находился на правильном пути, теперь требовалось развить успех. Никто в империи не имеет настолько богатого опыта сражений с чужими, как собравшиеся здесь, в этом зале ветераны. Да, мы больше не называемся флотом 8-го сектора периметра. Но ведь менее опытными от этого мы не стали. Мы уже дважды громили чужих в Хнель, встречались раньше и с королевой, видели и более крупные армады врага. Если кто и способен справиться с чужими в Хнель, то только мы. Мы же всегда побеждали. Вся звездная система у Нотари надеется на нас. Жизни 63 миллионов человек зависят лишь от нашей способности защитить их. Моя задача — объяснить, как это возможно сделать. Ваша задача за двое суток тренировок до автоматизма выучить новые приемы и тактики, которые помогут нам всем выжить в предстоящем сражении. Заметьте, я не говорю победить. Как уничтожить королеву, я пока и сам не знаю. Но я говорю выжить. Мы способны не погибнуть и хорошо пощипать флот чужих. Это я вам обещаю. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 19. Теплота. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение минус 51. Кронпринц и все присутствующие, я прошу простить нас с капитаном Корвином за опоздание. В зал влетела запыхавшаяся Катерина тон Месфель вместе со своим мужем. Георг, мы с раннего утра прилетели к тебе, хотели извиниться за вчерашнее, но во дворце сказали, что ты уже отбыл, и найти другой челнок для выхода на орбиту оказалось непросто. Но мы слышали твою речь. Первый помощник с одноглазого питона организовал трансляцию для задерживающегося капитана. Брат, очень тебя прошу, возьми меня с собой на этот бой. Я так соскучилась по настоящему делу. Обещаю, я организую такой грандиозный репортаж о сражении, что люди по всей империи прильнут к экранам и будут нервно грызть ногти от переживаний за флот у Нотари. Я улыбнулся и, чуть помедлив, согласно кивнул. Сестра с радостным визгом кинулась ко мне и повисла у меня на плечах. Судя по раздавшемуся смеху в зале, атмосферы обреченности уже не было и в помине. Офицеры восприняли появление известного военного корреспондента весьма положительно. В это время Корвинтон Месфелюгар строевым шагом подошел ко мне и опустился на одно колено. «Кронпринц Георг Ройл Иноки, для меня будет огромной честью, если ваше высочество выберет крейсер «Одноглазый питон» в качестве флагмана на предстоящий бой». «С благодарностью принимаю твое предложение, капитан Корвинтон Месфелюгар». Я подал руку, помогая капитану встать, оглядел аплодирующий зал и произнес в микрофон. «Вот с таким настроением и нужно готовиться к встрече с чужими. Друзья, у нас всего двое суток на подготовку. Так что давайте на тренировках поработаем на славу, чтобы потом уже в реальном бою объяснить королеве, что она серьезно ошиблась, приведя свои войска в нашу систему».